Глава 13. «Не могу!» Я с силой ударила кулаком в ледяную поверхность. В душе клокотали злость и обида. «Как это я, одно из воплощений стужи, не могла пройти в хранилище? Я же наследница, стужа в моей крови, и я уже была там. А теперь кто-то смеет меня не пустить? Или не меня?» Сознание словно разделилось. Одна его половина негодовала из-за неудачи, а вторая часть испытывала мрачное удовлетворение, видя, что план удался, и зеркальная преграда непреодолима. «Я Айриш! Откройся! Пусти!» продолжала неистовать разочарованная часть меня, награждая зеркало все новыми ударами. Однако артефакт не реагировал. Инистая преграда оставалась неприступной и пропускать не желала, подчиняясь приказу королевы Домена Стужи. Той неудачнице, которая вообще не была этого достойна. «Я должна была стать королевой! Несправедливо! И вообще!» Я развернулась на каблуках и возмущенно уставилась на Александра. «Ты же говорил, что титул королевы ничего не значит. А эта дрянь взяла и закрыла мне доступ в родовую библиотеку, словно ничего не значу я!» «Яна, крошка, ты не должна расстраиваться». Мужчина шагнул ближе и успокаивающе приобнял. «Расстраиваться? Она — ничтожество, которое променяло тебя на другого. Украла мою корону. А ты предлагаешь махнуть рукой и смириться?» «Ева всего лишь ошибка. Даже если она украла у нас диадему стужи, это временно. Да, пока нам придется с ней работать. Но мы что-нибудь обязательно придумаем. Есть только одна истинная королева. И это ты, моя любимая, сладкая». В голосе Александра появились хрипловатые вибрирующие нотки, а пальцы, лаская, провели по щеке и надавили на губы. «Что тут придумать? Ты сам сказал диадему не снять, пока она жива. А если она умрет, диадема попадет в зал, куда я попасть не могу». Выдохнула я, все еще сердито, хотя по позвоночнику пробежали мурашки удовольствия. От обволакивающего ощущения мужского жара, смешанного с дорогим горьковатым парфюмом, я прикрыла глаза. «Возможно. Но наши дети могут попытаться». Склоняясь, шепнул Александр на ухо. «Дети?» Я охнула и недоверчиво посмотрела на него. А в следующий миг Александр впился в мой рот. Страстно, требовательно. И злость окончательно отступила. А я с ума сходила от вкуса его губ. Умирала от жажды поцелуев и жадных прикосновений, сминающих грудь и бедра. Самый лучший мужчина моей жизни целовал меня, желал меня, и ради него я была готова уничтожить сотню самозваных королев. Сама прижалась сильнее и позволила рукам опуститься к его поясу, скользнула пальчиками под пальто и рубашку, прошлась по кубикам пресса, спустилась ниже, к поясу брюк. «Не время и не место», — хрипло прошептал Александр, прерываясь и с неохотой отстранился. «Так в чем же дело?» Нежно прикоснувшись к губам тяжело дышащего мужчины, прошептала я. «Все мое время принадлежит тебе. Перевези нас в нужное место и поговорим более предметно о наших детях». Александр рвано втянул носом в воздух и, на миг до боли сжав в объятиях, подхватил меня на руки. «Как скажешь, крошка». Я вновь потянулась к его губам и... проснулась. Резко выдохнув, села на кровати. Меня колотило от чужого желания и собственного отвращения. Чтобы прийти в себя и успокоиться, понадобилось несколько минут. «Яна, значит». Ну вот и познакомились, родственница. «Жаль, что все так сложилось, и ты меня ненавидишь, но тут уж ничего не поделаешь». Я потерла виски. Теперь, когда эмоции чуть поутихли, можно было оценить то, что я услышала, и понять, что в целом мне все нравится. Буря убедилась в том, что я не солгала, и признала тот факт, что со мной придется сотрудничать. По крайней мере, пока. А это главное. Значит, пока опасность миновала. Можно заняться учебой, подумать, как аккуратно, без ссор, разорвать помолвку с Алланом, да и вообще хоть немного перевести дух. А там, глядишь, и появятся обстоятельства, при которых действительно станет возможна свадьба с Эйландиром. На губах заиграла улыбка. С этой улыбкой, в приятных мечтах, я вновь и заснула. Уже до утра. И даже местный будильник хорошего настроения не испортил. Встала я бодрая и готовая к любым свершениям. А после строевой подготовки удостоилась похвалы командора Валентира и ворчливой зависти Иланны. Бодрость поутихла лишь во время лекции по магометрии. Слишком много расчетов пришлось делать. Зато впереди предстоял практический семинар, на котором голова могла отдохнуть. Вот только едва мы на него собрались, кейлоры внезапно дружно зажужжали, уведомляя об изменении в расписании. Напротив семинара по энергоконтролю появилась отметка, что для тех, кто перевелся из Академии Гастана Сарийского, он пройдет в отдельной аудитории и проведет его магистр-куратор Айлендир Грейв. «Однако», — протянул Алан. «Уже интересно», — присоединились к нему Герон и Танаан. Тленники одобрительно загудели, а у меня сильнее забилось сердце. Увижу Айла, не дожидаясь вечера, пусть и в качестве преподавателя. «С чего бы вдруг нам такая честь?» — тем временем недоуменно хмыкнула Карла. «Видимо, из-за разницы в программах», — логично предположила Иланна. «Будут теперь пробелы сглаживать». «Весь вопрос в том, насколько Грейв хорош в объяснении этих самых пробелов». Жизнетворец Кирстен скептично хмыкнул. «Пойдем послушаем, узнаем», — откликнулся Ирвин. Развернувшись, мы под язвительные комментарии остальных сокурсников о сверходаренных детках с особыми потребностями двинулись на поиски указанной аудитории. По коридору шла, чувствуя все возрастающее напряжение. Его даже Иланна заметила, шепнув, чтобы не нервничала так сильно. Мол, как преподаватель, Айландир обязан держаться в рамках правил, а значит, ничего нам не сделает. «Угу», — выдохнула я и постаралась взять себя в руки. Хорошо, конечно, что Иланна истолковала мое волнение по-своему, но впредь надо быть осторожнее. Мало ли еще какие эмоции сможет считать. Когда мы вошли в аудиторию, Айландира еще не было. Зато на столах обнаружилось нечто интересное — подставки с толстыми круглыми дисками по полметра в диаметре. «А это еще что?» Я вопросительно взглянула на ребят. Мало ли, в отличие от остальных, я в артефактах ничего не понимала. Однако Алан только головой недоуменно качнул. «Понятия не имею. Штуки не магические. Просто металлические болванки. Хрен знает, для чего их сюда притащили». «Для вашей тренировки, очевидно же», — прозвучал позади знакомый голос. Резко обернувшись, я увидела, как в аудиторию входит Айландир. Несмотря на все самообладание, сердце все равно трепыхнулось. Я просто не могла не отреагировать на любимого мужчину. Хорошо, хоть никто внимания на меня не обращал. Взгляды сокурсников, напряженные, любопытствующие и выжидающие, были устремлены исключительно на Айла. «И что мы с ними делать будем? Вместо гири использовать, чтобы бицуху подкачать?» — уточнил со смешком Ирвин. «Ну, если ты предпочитаешь бросаться на врагов в рукопашную, можешь попробовать и так». На губах Айландира проскользнула фирменная грейвовская полуулыбка. «Полтора часа тренировок оформить? Я могу». «Не надо». Парень тотчас нервно мотнул головой. «Лучше магией». «Разумный выбор», — похвалил Айландир, улыбнувшись шире. Впрочем, почти сразу вновь посерьезнел. «Ладно, объясняю, в чем суть. Дело в том, что основной курс сейчас будет тренироваться удерживать базовую структуру боевого заклинания первого порядка, но вы его еще не проходили. Формулу для расчета вам дадут на ближайшей лекции, а сейчас, на семинаре, мы решили заменить его наиболее подходящим по структуре базовым заклинанием из бытовых». «Это каким?» — заинтересовались ребята. «Нагрев. Только мы его будем использовать не совсем привычным способом. Смотрите». Айландир кивком указал на доску, где высветилась структура из двух многолучевых звездочек, переплетенных друг с другом связующими нитями. Увеличиваете мощность и стараетесь нагреть стоящие перед вами диски, но не точечно, а равномерно. При таком размере это потребует хорошей концентрации и тонкого управления перетоками магии на линиях. Учтите, что диски не монолитны. Они сплавлены из нескольких видов металлов, обладающих разной теплоемкостью. Всем все ясно? Да, хором откликнулись мы. Тогда приступайте, разрешила Эйландир. И, кстати, отдельно предупреждаю пепельников. Что-то расплавите, сразу влеплю неуд. Алан с приятелями дружно презрительно сощурились и вздернули подбородки, всем видом показывая, что они не настолько дилетанты, чтобы допустить подобное. Со стороны тленников послышались тихие смешки. Мысленно присоединившись ко вторым, я подошла к выбранному диску и начала выстраивать звездочки. Само заклинание действительно оказалось простым. Создать его получилось почти сразу. Я даже без проблем смогла равномерно наполнить его силой. Проблемы начались в тот момент, когда я осознала, что как раз равномерности здесь и не нужно. Необходимо было следить за железной чушкой и добавлять тепла зонально, а где-то, наоборот, его уменьшать. И вот тут все начало рушиться. Потоки огненной магии при малейшем уменьшении разрывались на лоскуты, а при попытке накачивания силой тут же лопались. Заклинание раз за разом разваливалось на части. Какое там? Контролировать равномерность нагрева в течение часа и дольше? Я вообще его добиться не могла. Даже на несколько минут. Пыталась раз за разом, но своевольная стихия отказывалась подчиняться в принципе. Все, что удавалось, получить точечный нагрев на равномерном магическом потоке. И все. Спустя четверть часа мучений на меня не то что Алан с пепельниками косились недоуменно, но даже во взгляде Иланны не мой вопрос появился. А через полчаса уже не выдержал Айландир, вопросив: «Да что с твоей концентрацией, Ева? Ты устала, что ли? Вроде вас никакой практикой сегодня еще не нагружали». «Не устала», — мрачно откликнулась я. «Просто это сложно». «Сложно что? Это же бытовая магия. Неужели так трудно взять и правильно выровнять баланс между двумя разнонаправленными энергетическими потоками? Их же всего два, Ева. Два, даже не пять, как в базовом щите». «Даже». «Ну да, два. Только специфика у этого заклинания совсем другая. Что я поделать-то могу? Все, что касается защитной магии, мне действительно дается хорошо, а вот с остальным выходит не очень». Как, собственно, и предупреждают первоисточники об ограниченной специфике изменчивых. Только Айландир в те описания не вписывается, будучи сильным универсалом. Но он и изменчивым в классическом его понимании не является. Он кто-то уже совершенно другой. А вот я... «Быт не мое. Домработницу найму», — буркнула я. И, посмотрев прямо на него, мысленно напомнила: «Айл, я стужа, блин, не дается мне эта чертова нагревалка. Вот заморозить тут все вокруг — это запросто. Как твою ванну. Хочешь?» Брови Айландира слегка дрогнули. «Понял», — коротко откликнулся он. Затем резко выдохнул и демонстративно махнул рукой, словно смиряясь с неизбежностью. Девчонки тихо хихикнули, а вот во взглядах пепельников явно читалось разочарование. Как же так, мол? Она из такого сильного клана, но с банальным нагревом такие проблемы. Решила не обращать на это внимания. Подумаешь. Зато до конца семинара меня больше не трогали. Оценка тоже, правда, в итоге оказалась неудовлетворительной, но тут я на Эйландира была не в обиде. Поставь он другую, возникли бы вопросы у сокурсников. А так они меня даже пожалели. «Ничего, не расстраивайся. Мне тоже в некоторых областях бывает сложно», — подбодрила Иланна. «Угу», — кивнула я и пошла заедать неудачу обедом. Впереди предстояла практика с магистром Трентом, и чутье подсказывало, что она тоже легкой не будет. «Неужели на практику вас и сегодня все-таки пустили вместе с нашей черной костью?» Встретили нас на полигоне возгласы дорогих сокурсников. «А то уж после отдельных семинаров и свидеться не надеялись». «Это явная ошибка», — хохотнул кто-то. «Они просто заблудились. Тут же опасно, синяки могут появиться. Сейчас магистр придет и отведет их за ручку к теплу и мягким диванам». На язвительные высказывания я постаралась не обращать внимания. «Пусть зубоскалят, подумаешь». Шедшие впереди тленники также проигнорировали острословов. А вот пепельники... «Кому еще на диванчик пора, это надо посмотреть», — огрызнулся Алан. «Ага, слабаки даже полосу пройти не способны. Хуже наших девчонок. И еще чего-то вякают», — поддержал Танаан. «Да нет, осознание своего бессилия бесится просто», — хохотнул Ирвин. «На следующей декаде посмотрим, кто у вас на что способен. Может, ее просто пожалели». В общем, ругань набирала обороты. Даже когда появился магистр Трент и призвал к построению, зачинщики все продолжали друг на друга огрызаться. Такое пренебрежение магистру не понравилось. «Тихо, я сказал! Или я тихо сказал?» Гаркнул он так, что у меня заложило уши. Да и не только у меня, судя по схватившимся за головы сокурсникам. Видимо, наш бравый магистр как-то усилил голос магией. «Нифига себе тихо!» — просипел кто-то. Вмиг прекратив перепалки, народ быстро выстроился в шеренги. «У меня уши заложило!» — тихо пожаловался Танаан. Ну, то есть, это ему показалось, что тихо. Видимо, на самом деле слегка оглох, потому что услышали его не только мы, но и магистр. «Неженка!» — прокомментировал он, слегка поморщившись. «Как тебя на поле боя отправлять, если ты даже командный голос не способен выдержать?» «А можно не надо? В смысле, отправлять меня на поле боя?» — жалобно попросил Танаан. «Тем более у нас и боев никаких нет». Магистр Трент сплюнул. Затем оглядел нас всех с крайним недовольством и мрачно приказал. «Маскировку поднять и 30 кругов по полигону! Марш!» Вместе с сокурсниками наградила Танаана злобным взглядом и мысленно помянула недобрым словом неумение пепельника держать язык за зубами. Ведь знает же, что магистры здесь за любую мелочь готовы физических упражнений отвесить, причем всему курсу сразу, ибо один за всех и все за одного. А затем развернулась и побежала вперед. Что еще оставалось? Правда, едва начала выплетать защитное заклинание, раздался оклик магистра. «Кадет Лиард, у тебя освобождение от магических нагрузок. Маскировку можешь не ставить». «Приятно. Но тренировки мне самой были необходимы как воздух, и упускать возможность не хотелось. Тем более, раз я на семинаре столько ошибок допустила, что даже сверхлояльный ко мне айлендир не выдержал, надо было хоть здесь реабилитироваться. И вообще, зря я, что ли, вчера скрупулезно маскировку рассчитывала». «Я контролирую расход энергии. Он в пределах допустимого, магистр. Я совершенно не устала и готова к работе». Приостанавливаясь перед ним, бодро проорала я. Магистр Трент слегка поморщился. «А чего так вопишь-то? Тоже оглохла?» «Никак нет. Командный голос вырабатываю, как у господина магистра», — отрапортовала я, поедая его преданнейшим восхищенным взглядом. На лице Трента на миг промелькнуло удивление. «Да? Ну, тогда молодец. Но если устанешь, щит снимай», — одобрительно кивнул он и, окинув взглядом ряды парней, добавил ворчливо. «А вы берите пример. Самим-то не стыдно, что девка лучше вас держится?» Тихонько хмыкнув, я вновь мысленно поблагодарила Ланса за совет, как правильно вести себя с местными вояками, и вернулась в строй бегущих. А спустя первые же 100 метров стало ясно, что не зря я вчера заморачивалась с домашним заданием. Во время бега держать маскировку оказалось намного сложнее, чем стоя на одном месте. Даже с моими расчетами она то и дело норовила слететь. А что говорить о большинстве кадетов, которые поленились и создали приближенные к универсальным значениям заклинания, бегущие сокурсники были видны почти целиком. Неудивительно, что лишь пару кругов, пронаблюдав это безобразие, магистр Трент ругнулся и активировал вчерашнее заклинание с агрессивными снежками. Под их градом полигон тотчас наполнился болезненными вскриками, руганью и подвыванием. Один за другим кадеты начали замедлять скорость, чтобы хоть как-то удерживать маскировку под контролем. В результате довольно скоро бег перерос в спортивную ходьбу, а кое у кого и в спортивное стояние со спортивными короткими перебежками. Итог оказался ожидаемым. Когда отведенное на практику время вышло, как минимум половина сокурсников еще не пробежала положенные 30 кругов. Среди них были и почти все наши. Вместе со мной забег успели закончить лишь двое тленников, которые вчера тоже долго сидели над вычислениями. «Всем опозданцам по неуду!» — недовольно сообщил магистр Трент. «Да и плевать!» — прочитала в ответ на лицах сокурсников, которые уже просто мечтали побыстрее отсюда свалить. Но едва они попытались сойти с беговой дорожки... «Куда это вы собрались?» — громыхнул магистр на весь полигон. «Вы остаетесь здесь до тех пор, пока не выполните задание до конца!» Кадеты обреченно взвыли. Я поймала вымученный взгляд Ланны. Ей с Карлой оставалось еще больше 10 кругов. Но ничем помочь им я не могла. Только посочувствовать. Поэтому только ободряюще махнула рукой. А затем, вздохнув, направилась обратно в главный корпус. «Может, Кайлу пораньше заглянуть?» — мелькнула мысль. «Все равно, пока никого нет». Рука сама потянулась к Кейлору, набивая формальное. «Свободен? Я уже иду». Просто для того, чтобы предупредить. Мало ли, отошел куда-нибудь. Однако, когда вспыхнул ответ, я остановилась прямо посреди холла, озадаченно нахмурившись, и перечитала снова. «Не надо, детка. Я сильно занят. Сегодня встретиться не получится». «Хм? Сильно занят? Чем это, раз даже не просто подождать просит, а вообще встречу отменяет?» В душе зашевелилась тревога. Впрочем, я почти тотчас ее задавила. Объективных причин волноваться не было. Скорее всего, Айла действительно завалили работой. Он ведь сегодня у нас занятия проводил. Вот, наверное, и потребовали подробный отчет о том, насколько мы отстаем от местной программы. Разочарованно вздохнув, я пошла в зал отдыха дожидаться остальных и делать домашние задания. Что-то подсказывало, что сегодня большую их часть списывать будут уже у меня. Так и оказалось. Ребята появлялись один за другим в самом измочаленном состоянии. Даже Алан пришел хмурый и, упав на стул, несколько минут сидел с закрытыми глазами. А уж на девчонок без слез и взглянуть было нельзя. Карла так вообще непрерывно хлюпала носом, посылая ко всем демонам и гимназию, и магистров, и Трента в частности. Даже о возможном отчислении заикнулась. Тут, правда, вмешалась бледная Иланна, процедив, что хрен этот упырь от нас такого дождется, и тему отчисления замяли. Без лишних слов отдала им готовые задания, чтобы не тратили на них время, после чего все дружно сели за углубленные вычисления магической маскировки. Упорство дало свои плоды уже на следующий день. На снежковую экзекуцию к магистру Тренту мы пришли насупленные и сосредоточенные. И в этот раз опоздавших не оказалось. «Так-то лучше!» — расщедрился на скупую похвалу он. «Глядишь, к следующей декаде на второй уровень перейдем!» Мне показалось, или кто-то из ребят тихо на самом пороге слышимости послал магистра к Дашу. Как оказалось, не показалось. Стоило нам отойти от полигона, Алан удостоил Ирвина хорошим таким подзатыльником. «Ты чё?» — возмутился парень. «Язык за зубами держи, вот чё!» — осадил Алан друга. «Посылать Трента надо на расстоянии. Скажи спасибо, что он сейчас этого не услышал, иначе фиг бы нас отпустили. Корячились бы из-за тебя как минимум еще час». «Я бы тебя тогда лично загрызла!» Услышав о такой перспективе, зло добавила Карла. «Я тоже хотела было высказаться, но отвлеклась на завибрировавший Кейлор». А открыв сообщение, прочитала: «Детка, сегодня тоже ничего не получится. Все еще занят». И вот теперь уже всерьез занервничала. Чтобы Айландер двое суток избегал встречи? Неужели так недоволен моими ошибками на семинаре? Нет, он ведь прекрасно понял, что это не моя вина. Да и вообще, при чем тут учеба и отношения? Но в то, что Айла внезапно нагрузили такой прорвой документов, которую два дня нон-стопом разгребать надо, тоже верилось с трудом. На миг я ощутила себя на месте Триона. А потом плюнула и все равно решила пойти. Я просто обязана узнать причины, по которым у Айландира вдруг перестало находиться на меня время. «Что там у тебя такое?» — поинтересовался Алан. «Высокое начальство на отчет вызывают. Незамедлительно», — буркнула я. и быстрым шагом направилась к лестнице. «Нет уж, дудки, фиг я буду просто так сидеть и ждать в неизвестности. Ты, Айлендер-тленник, после полета в замок стужи кое-что мне задолжал», — думала я по дороге, нервно покусывая губы. «Не прогонишь же ты меня, если появлюсь и поставлю перед этим фактом. А я очень постараюсь поставить все». Не прогнал. Но когда я появилась на пороге, встретил напряженным, усталым взглядом и сообщил: «Детка, я правда очень занят. Что ты хотела?» При этом в его голосе и эмоциях не чувствовалось того, чего я больше всего боялась — холода и отчуждения. Уф, сердце словно камень упал. Значит, Айл не соврал. Он действительно просто чем-то сильно загружен. Но, судя по виду, отдохнуть ему все-таки нужно. Именно поэтому я решила придерживаться плана до конца и улыбнулась. «Я ненадолго». Легкой походкой прошла в кабинет и, развернувшись, остановилась напротив Эландира. Промурлыкала: «Вчера на семинаре я была такой плохой ученицей, магистр Грейв. Это всю ночь не давало мне покоя. Думаю, вы должны меня наказать». После чего плавным движением скинула с себя форменный жакет. Брови Айлендира изумленно изогнулись. «Что?» Вместо ответа мои руки прошлись по пуговичкам блузки. Одно движение плечами, и тонкая ткань соскользнула вслед за жакетом, открывая взору мужчины кружевной полупрозрачный бюстик, почти не скрывающий, а лишь приподнимающий грудь. По этой самой груди я и провела кончиками пальцев. Айлендир судорожно втянул носом в воздух. «Тем более я должна вам признаться, что совершенно не выучила команду «ложись», — доверительно сообщила я и расстегнула молнию брюк. Еще одно движение — бедрами, и теперь на мне не осталось ничего, кроме нижнего белья. «Ева», — с хрипотцой выдохнул Айл и потянулся ко мне, но я тотчас улизнула на стол. «А вы же не будете отрицать, что такие пробелы в обучении совершенно недопустимы?» Я облизнула пересохшие от возбуждения губы, ощущая, как в крови разливается азарт предвкушения. «Ты хоть понимаешь, что я сейчас с тобой сделаю?» Уже практически прорычал Айлендир, не отрывая от меня взгляда. «О, да. Не только понимаю, но и искренне на это надеюсь», — призывно выгибаясь, прошептала я. И избавилась от бюстика. Айл перемахнул через стол одним рывком, а через мгновение я оказалась распластанной на столешнице и прижатой к ней тяжелым мужским телом. «Значит, ты была плохой ученицей?» Губы Айлендира прошлись по моей шее и прикусили мочку уха. «Очень плохой», — простонала я в ответ. Кожу опалило горячим дыханием, вызвав волну мурашек. «Скверная девочка». Рывок, и кружевные трусики исчезли. Я вскрикнула, ощутив совсем не нежное, но такое желанное вторжение. Сама подалась навстречу, но мои намерения тут же пресекли. Зафиксировали за бедра так, что пошевелиться стало просто невозможно. Я снова застонала, но уже от несправедливости. «Ты забываешь, что это наказание», — низким, вибрирующим голосом напомнил Айл и сам устремился навстречу. Тугое желание, больше не сдерживаемое, вырвалось на свободу, обращая мир вокруг в раскаленную лаву. Мир исчез, оставив меня беспомощно наслаждаться происходящим и каждым движением своего мужчины. Сейчас я ничего не могла дать в ответ, только принимать его напор и право владеть мной всецело и безгранично. Снова и снова, пока волна острейшего удовольствия не прошлась по телу, сладостно сжав каждую мышцу и заставив выгнуться в желании продлить этот ускользающий момент всепоглощающего счастья. Я хватала воздух ртом, пытаясь насытиться истраченным на стоны кислородом. Губ коснулся нежный поцелуй, на который невозможно было не ответить. «И так будет каждый раз, если будешь плохо учиться», — довольно шепнул Айлендир. «Тогда я отказываюсь учиться совсем», — пробормотала я, а затем с улыбкой призналась. Я очень соскучилась. Он переместился в кресло и привычно устроил меня на колени. Пробежался пальцами по спине и зарылся в волосы, заставляя прикрыть глаза от удовольствия. «Так чем таким важным ты занят?» Расслабленно полюбопытствовала я. «Ищу твой мир». Глаза резко распахнулись. «Что?» Я уставилась на него, не поверив собственным ушам. «В каком смысле?» «В прямом. Ты озвучила проблему. Я ее решаю». «Айл!» От избытка чувств я прижалась к нему и крепко поцеловала. Ведь думала о чем угодно, но подобное и в голову прийти не могло. «Свободного времени здесь немного, поэтому приходится забирать все, что есть», — пояснил он и слегка улыбнулся. «А ты что подумала?» «Ничего», — быстро заверила я. «Вот даже в малейших сомнениях не признаюсь. Просто я действительно очень соскучилась. Но, Айл, работать на износ не надо. Нет, я рада, конечно, что ты начал поиски, но не обязательно ради этого так выкладываться». «Обязательно. Ты не должна зависеть от шантажа Бури», — сказал, как отрезал, и прямо посмотрел на меня. «Он знает». Осознание пронзило, заставив сердце замереть, а меня вздрогнуть от страха. «Откуда?» — только и смогла выдавить я. Айлендер лишь грустно улыбнулся и сукоризной качнул головой. «Детка, я сказал, что люблю тебя и хочу видеть своей женой. Я за тебя убивал. А ты все еще меня боишься?» Глубокий вздох. Я уткнулась в его шею и пробормотала. «Извини. Тебя не боюсь. Боюсь того, что может случиться. Их ведь не двое. Лиард — это целый клан. Айл, там женщины. Дети. А если бы твой отец узнал о Буре... Я не хочу, чтобы на моих руках была их кровь. Поэтому и молчала. Если есть хоть малейшая возможность решить мою проблему без смертоубийств, я хочу ее найти. Понимаешь?» «Понимаю. Но хочу, чтобы и ты поняла. Я не убийца, не фанатик и не так принципиален, как отец. Я всегда стараюсь учитывать все варианты, прежде чем рубить с плеча. Так что пообещай в дальнейшем обходиться без тайн». Я кивнула и прижалась сильнее. Айлендер медленно, глубоко вздохнул. Потом обхватил мое лицо руками и, приподняв, с нежностью поцеловал. «Ты уверена, что им вообще можно верить? Хоть в чем-то?» «Нет», — признала я. «Но у меня есть один козырь. Я могу чувствовать, видеть и слышать все, что чувствует, видит и слышит вторая копия Ариетты. Не всегда, только в моменты ее сильных эмоций. Но этого хватает». «Хм, серьезно? Как?» — заинтересовался он. «Не знаю». Я пожала плечами. «Это началось после того, как я надела диадему. Значит, видимо, как-то связано с ней. В общем, судя по тому, что я смогла узнать, пока Лиард все-таки решили придерживаться наших с лордом Балларом договоренностей. Так что в ближайшее время гадостей от них можно не ждать». «Уже хорошо. Но какие-то заклинания мне им дать все-таки нужно». Айлендер недовольно поморщился. «Сама не хочу, но пока других вариантов нет», — оправдываясь, напомнила я. «Именно поэтому я и посвятил все свободное время расчетам. Я найду твой мир и твоих родителей», — твердо повторил он. «А пока я в любом случае не отдам Лиард что-то действительно серьезное», — пообещала я. Меня снова поцеловали. На сей раз я ответила, и поцелуй получился более долгим. Однако едва легкие ласки стали перерастать в страсть, Айлендер отстранился. «Время, детка», — с сожалением произнес он. «Его действительно мало». Спорить не стала, понимала, что он прав. Я и сама уже давно должна была вернуться к сокурсникам, поэтому кивнула и, соскользнув с коленей Айла, принялась одеваться. А спустя пару минут, еще раз пообещав держать его в курсе всех новостей о Буре, покинула кабинет. Проводив Еву, Айлендер вернулся в кресло и прикрыл глаза. Напряжение, не покидавшее его эти дни, начало отступать. Больше недомолвок и тайн нет. Теперь мотивы и страхи Евы стали ясны, и, к счастью, ни один из них не оказался связан с ним. Его девочка просто не хотела крови. Боялась за жизни тех, кто наверняка не стал бы плакать о ее смерти. Что ж, пока Эландир будет молчать ради нее. Но как только родители Евы будут найдены, с Леарт он поговорит. Да, сначала сделает это без отца, но если буря не внемлет голосу разума, то... Внезапное эхо резкой боли на миг коснулось сердца Эландира, буквально швырнув в реальность и заставив подскочить. Отец. Разум еще только осознавал произошедшее, а тело уже рванулось к выходу из кабинета.